Глава 14. Я с удивлением посмотрел на итальянца. «Игнатий Платонов в тюрьме?» Доктор, заметив мой сосредоточенный взгляд, нервно поправил воротник. «Мадонна мия! Я думал, вы в курсе семейных дел!» Альбинони пожал плечами. «Не хотел быть вестником печальных новостей». Я жестом предложил ему сесть. Необходима была полная информация, а торопливые вопросы только спугнут собеседника. «Вы меня не расстроили, доктор, просто удивили. Расскажите все, что знаете, когда это произошло. Почему он оказался в долговой тюрьме?» Альбинони опустился на стул, поглаживая свою бородку. «Полтора месяца назад примерно мы делили соседние камеры в Сергиевом Посаде», — итальянец говорил осторожно, подбирая слова. «Он был, как это по-русски, благородный человек. Сразу видно, аристократ до мозга костей, очень воспитанный, даже среди заключенных сохранял достоинство». «Почему именно в Сергиевом Посаде?» — нахмурился я. «Мы же из Владимира». «Этого я не знаю», — пожал плечами собеседник. «Но он много говорил о вас, о своем сыне». «Что именно он говорил?» Я опустился на скамью напротив итальянца. «Ай-яй-яй!» — Альбинони театрально всплеснул руками. «Он рассказывал о своем непутевом сыне Гуляке, который влюблялся в девушек из знатных семей и постоянно попадал в неприятности. Он говорил: «Мио фиглио, мой сын, талантливый мальчик, но все свои таланты тратит на глупости». Я не мог не усмехнуться, это правда. У настоящего Прохора была весьма насыщенная жизнь до моего прибытия в его тело. «А о долгах что-нибудь говорил? Почему он оказался в тюрьме?» Доктор вздохнул и покачал головой. «Говорил слегка туманно, да, будто бы у вас были какие-то проблемы с властью». «Да уж, проблемы. Участие в кружке вольнодумцев, что местный правитель трактовал как мятеж». «И после этого случая от него все отвернулись. Друзья, партнеры, пуф!» Он изобразил исчезновение руками. «Он потратил почти все свое состояние на взятки и адвокатов, чтобы спасти вас от виселицы. Влез в долги и заложил имение. Когда деньги закончились...» Доктор развел руками. Я задумчиво кивнул, анализируя ситуацию. Достойный поступок. Отец сделал все возможное, чтобы спасти отпрыска. Хоть я и не был тем самым спасенным сыном, но такое самопожертвование вызывало уважение. Пожалуй, в этом мы с Игнатием были похожи. Я тоже сделал бы все для защиты своей семьи. «Он на вас не сердился, знаете ли?» — продолжил Альбинони, словно прочитав мои мысли. «Говорил, что любой отец на его месте поступил бы так же. La famiglia prima di tutto. Семья превыше всего». Я опустил голову, перебирая воспоминания Платонова. Они были размытыми, как выцвевшие картины, но я видел достаточно. Юноша без матери, потерянный, ищущий свое место среди золотой молодежи, попадающий в одну историю за другой. А рядом отец, молчаливо поддерживающий, оплачивающий долги, улаживающий скандалы. Мне не в чем было упрекнуть Игнатия Михайловича. В своей прошлой жизни я тоже был отцом и знаю, как непросто воспитывать наследника, особенно в одиночку. Важно то, что Прохор Платонов, несмотря на все свое легкомыслие, не вырос жестоким или бесчестным. Это говорило об отце лучше любых слов. «Вы знаете, что с ним сейчас? Он все еще в тюрьме?» «Увы!» — кивнул итальянец. Джованни помрачнел, глядя куда-то в сторону. «Однако, должен сказать, состояние его здоровья оставляло желать лучшего. Кашлял кровью, ночами бредил от жара. Этот каменный мешок из самого здорового человека за месяц превратит в доходягу, а ваш отец...» Альбинони покачал головой. «Тюремщик позволил мне дать ему настойку из своих запасов, но без полноценного лечения. Боюсь, ему требуется серьезная медицинская помощь, боярин». Я решительно поднялся. «Благодарю вас, доктор. Эта информация для меня важна. А теперь отдыхайте, завтра я пришлю вам помощницу, как вы и просили». Лицо итальянца мгновенно просветляло. Он даже зажмурился в предвкушении. «О, грация милле! Надеюсь, эта местная красавица умеет хотя бы бинты накручивать!» Он мечтательно закатил глаза. «В моем положении любое женское общество просто спасение. Особенно если она, как это у вас говорят, ладная». «Поверьте, помощница вам очень понравится». Я не сдержал саркастической улыбки. «Она настоящая... красавица». Покинув дом доктора, я направился туда, где шли восстановительные работы. Все оставшиеся в деревне мужчины трудились над заготовкой и обработкой бревен. Под руководством плотника и контролем Захара Тяжелые стволы очищали от коры, заостряли с одной стороны и обжигали на костре, чтобы дерево не гнило в земле. «К завтрашнему дню все будет готово, барин», — доложил слуга, не спуская глаз с процесса. «Начнем установку с рассветом». Я кивнул, оценивая объем работы. Без надежного чистокола нам было не пережить следующую волну бездушных. Информация о состоянии Игнатия Платонова не давала мне покоя. Вечером, оставшись один, я достал мегафон, который передал мне отец после несостоявшейся казни. В списке контактов его имя нашлось. Длинные гудки эхом отозвались в динамике, но ответа не последовало. Я подождал и попробовал снова. Та же тишина в ответ. Это могло означать что угодно. Может, отец Платонова просто не слышал вызова. А может, после тюрьмы его мегафон был конфискован или продан за долги. В любом случае, связаться напрямую не получилось. Оставалось попытаться разыскать его при следующем визите в Сергиев Посад. Вновь просить об одолжении графа мне не хотелось, нужно и меру знать. Тем более, что новая поездка должна была состояться уже скоро. Ночь, на удивление, прошла спокойно. На рассвете я собирался проверить продвижение работ на частоколе, но меня перехватил взъерошенный Альбинони, который влетел в дом воеводы как ураган. Его лицо покраснело, руки яростно жестикулировали. «Это издевательство, боярин!» — закричал он, едва завидев меня. «Я просил помощницу, а не эту старую ведьму! Пресвятая Дева Мария и все угодники! Ей разве что деревянной ноги не хватает, чтобы стать полной копией вашей Баба-Яга!» Я сдержал улыбку, представив лицо доктора, когда вместо воображаемой красотки к нему зашла Агафья. «Помянешь черта!» С небольшим опозданием в дверях появилась и сама старуха, опираясь на свою клюку. Ее морщинистое лицо выражало крайнее недоумение. «И чего он так разорался, этот чужеземец малохольный?» — проскрипела она. «Я ему свое снадобье для бодрости предложила, а он как кинется бежать, будто бес в него вселился». Я не выдержал и расхохотался, чем заслужил испепеляющий взгляд итальянца. «Доктор Альбинони», — сказал я наконец, совладав собой, — «позвольте представить вам Агафью Тимофеевну, нашу знахарку и первую красавицу деревни». Лицо старушки от умиления сжалось, превратившись в алое печеное яблоко. «К тому же она лучше всех разбирается в травах и лечении. Разве не отличное подспорье для вас?» «Мекебель скерцо! Какая прекрасная шутка!» Итальянец всплеснул руками. «Я думал о юной помощнице, которая принесет свежий ветер в мою унылую ссыльную жизнь, а вы прислали мне... ее!» Агафья поджала губы, гневно постукивая клюкой по полу. «Нечего нос-то воротить, лекарь заморский. Думаешь, я от радости к тебе пришла? Мне и своих дел хватает. Только Прохор Игнатьич попросил подсобить». Не дослушав, доктор вылетел за дверь, едва не вырывая свои тщательно уложенные волосы. «Нет, правда. И чего это он?» Недоуменно посмотрела ему вслед Агафья. «Просто не может поверить своему счастью», — с улыбкой ответил я. «Ничего, привыкнет. Он хороший врач, просто немного своеобразный». Тем временем работы на частоколе продолжались, и установка новых секций шла полным ходом. Вся деревня понимала, что без этой защиты ночевать здесь слишком опасно. После полудня я встретился с Василисой для проведения нового ритуала поглощения эссенции. Недавние победы принесли нам значительный запас кристаллов, и настало время конвертировать их в реальную силу. По традиции мы расположились на заднем дворе дома воеводы, уединившись от рутинных задач. «8 крошечных кристаллов», — проговорила Василиса, аккуратно раскладывая полупрозрачные камни на земле. «Ты уверен, что я справлюсь с таким объемом за один прием?» «С моей техникой справишься», — ответил я, проводя все необходимые приготовления. «Помни, что я говорил о концентрации. Уделить тщательное внимание временным накопителям». Скальд устроился на чурбаке, наблюдая за подготовкой с нескрываемым интересом. Сегодня он должен был получить свою долю энергии, что делало его непривычно внимательным. Передо мной лежало еще 10 крошечных кристаллов. Ритуалы мы собирались провести синхронно. «Начинаем!» — кивнул я, когда все было готово. Василиса закрыла глаза, ее ладони зависли над трофеями. Я сосредоточился на тонкой энергетической нити, которая обвивала нас обоих, создавая замкнутый контур. Кристаллы начали светиться изнутри, сначала слабо, затем все ярче, пока пространство не заполнил холодный голубоватый свет. Я ощутил, как энергия потекла в меня, сначала тонкой струйкой, затем бурным потоком. Метод, которому я обучил Ольховскую, позволял ей максимально эффективно поглощать эссенцию, не теряя ни капли. Девушка слегка вздрогнула, когда первая волна силы достигла ее, но быстро совладала с собой и продолжила ритуал. Скальд нетерпеливо переминался с лапы на лапу, ожидая свою порцию. 6 капель энергии ушло и к нему. Ворон распушил перья, впитывая подарок, и на мгновение его глаза вспыхнули тем же голубоватым светом, что и кристаллы. «Итак, 31 капля», — выдохнула Василиса, когда последние отблески ритуала растворились в воздухе. «Текущий запас — 188. Никогда не думала, что смогу поглотить столько за один раз». «У меня 35», — сообщил я, ощущая, как новая сила гудит внутри, ища выход. Текущий запас составлял 198 капель. «Еще немного, и мы оба достигнем ранга подмастерья». Она кивнула, все еще оглушенная полученной мощью. Я видел, как ее пальцы подрагивают от сдерживаемой энергии. Новая сила требовала выхода, практического применения. Мне самому казалось, что кожа вот-вот засветится изнутри. Энергетические потоки циркулировали по телу, наполняя каждую мышцу, каждую кость, каждую каплю крови. «Пойдем». Я протянул руку и подхватил Василису за запястье. «Нельзя оставлять такую силу запертой внутри». Нужно дать ей выход, научиться контролировать. Ее глаза расширились, но она не сопротивлялась, когда я повел ее к недавно восстановленному чистоколу. В ее взгляде читалось смешение, восторга и легкой тревоги. Редкий, драгоценный момент, когда даже уверенная в себе аристократка чувствовала себя ученицей. «Теперь ты можешь делать то, что раньше казалось недоступным», — сказал я, останавливаясь у одной из секций чистокола. «С этим уровнем силы ты способна не просто укреплять почву вокруг опор, а создавать настоящую связь между землей и деревом». Я опустился на колено и положил ладонь на грунт у основания бревна. Земля отозвалась мгновенно. Почва начала уплотняться. Минералы кристаллизировались вокруг основания столба. Моя способность работать с камнем и металлом идеально подходила для такой работы. Я буквально превращал рыхлую почву в монолитный фундамент. «Смотри». Я взял ее руку и направил к месту, где дерево входило в землю. Почувствуй, как структура почвы изменилась. Теперь бревна не просто воткнуты в грунт, а стали с ним одним целым. Ты можешь усилить этот эффект своей геомантией. Василиса глубоко вдохнула и сосредоточилась. Ее ладонь под моей налилась теплом, а когда она коснулась земли у основания столба, почва вокруг уплотнилась, становясь твердой, как камень. Крохотные кристаллики минералов засверкали в грунте, образуя укрепляющую сеть. «Я чувствую», прошептала она с восторгом. «Это как продолжение моего тела. Я буквально ощущаю, как частицы дерева соединяются с частицами земли». «Именно», — кивнул я, наблюдая за ее работой. «Продолжай вдоль всего ряда. Я займусь следующим участком». Мы двигались вдоль чистокола, и магические потоки оплетали дерево, камень, землю, создавая прочнейшее ограждение. Сейчас, наполненные свежей энергией, мы могли совершить больше за час, чем обычно за целый день. Воздух вокруг нас искрился от избытка магии, и даже обычные крестьяне, проходившие мимо, чувствовали исходящую от нас силу. Когда последнее бревно было намертво зафиксировано, Василиса выглядела измотанной, но глаза ее сияли гордостью и восторгом от достигнутого. «Никогда не думала, что мой дар можно применять так практично», призналась она, когда мы возвращались к дому воеводы. «В академии нас учили следовать строгим формулам, а ты показал, как чувствовать материю напрямую». «Формула — это костыли. Для тех, кто не чувствует своей связи со стихией», — ответил я. «Ты можешь больше». Перед ужином я собрал всех охотников. За прошедшие дни, несмотря на разрушения и восстановительные работы, я не забыл о необходимости справедливо распределить добычу. Каждый получил по 6 рублей и 16 алтынов. Их доля от кристаллов эссенции, найденных во время рейда на Березники и логово Химеры. «Это все мне?» Гаврила недоверчиво перебирал монеты. «За один поход?» «Да», — кивнул я. «Вы рисковали жизнями и заслужили честную награду». Мужчины переглядывались с таким изумлением, словно им выдали ключи от княжеской сокровищницы. Для них это действительно было целое состояние, годовой заработок среднего ремесленника, как-никак. «Господин...» Силантий смахнул непрошенную слезу. «Сроду таких денег не видал. Теперь сыновей в городскую школу отправить смогу. Жене платок шелковый купить». «Будет еще больше, если продолжите служить честно», — заверил я их. «Впереди много работы и много бездушных, которых нужно упокоить». При виде их почти по-детски радостных лиц, мне пришло в голову, что ради подобных моментов я и тружусь, не покладая рук, чтобы доверившиеся мне люди жили безопасно и счастливо. Первый месяц весны принес ощутимые перемены в Угрюмиху. Снег еще лежал плотным покровом, но с южных скатов крыш уже свисали длинные сосульки. Днем на пригретых солнцем местах появлялись первые проталины, а воздух наполнился особой свежестью. Утром я заметил, как на краю деревни робко зазеленела лесная полянка. Природа медленно, но неотвратимо пробуждалась от зимнего сна. Не успели мы наладить быт после восстановления частокола, как деревня начала принимать гостей. Первым, спустя 3 дня после нашего ритуала, прибыл новый гость, сухой сморщенный старик, лысый как коленка, зато с окладистой седой бородой и пронзительным взглядом. Его сопровождали 2 крепких мужика, с луками и ружьями за спиной. «Наслышан о вас, господин воевода!» Поклонился старик с любопытством, оглядывая обновленный частокол и вышки. «Я Тихон Матвеевич, староста Овечкина. Вести по пограничью быстро разносятся. Говорят, вы дербышам помогли с химерой и частную торговлю наладили». «Не врут», — просто ответил я. Собеседник лишь многозначительно хмыкнул. Я пригласил его в дом, где мы за чашкой чая обсудили возможное сотрудничество. Тихон оказался прижимистым и осторожным. В каждом предложении искал каверзу, каждую цифру перепроверял. 80% нам, 20% вам!» Он недоверчиво прищурился. «И что же? Просто так. Где подвох?» «Нет никакого подвоха», — ответил я спокойно. «Чистая выгода для обеих сторон. Раньше вы продавали перекупщику гривину за 20% от реальной стоимости. У нас вы получите в 4 раза больше. Мы зарабатываем свою долю на посредничестве, вы получаете справедливую оплату за свой труд и риск. Полученные деньги будете вкладывать в развитие собственной деревни и в будущем, возможно, сможете добывать даже больше трофеев». Старик почесал бороду, явно колеблясь, и решил остаться переночевать у нас в деревне, чтобы на свежую голову дать ответ. На следующий день нас посетила делегация из Анфимовки. Ее возглавляла высокая женщина лет 40 с суровым лицом и властным голосом, староста Марфа. В отличие от Тихона, она сразу оценила выгоду предложения. «По рукам, воевода!» Марфа решительно кивнула после короткого обсуждения. «Как же славно, что проклятый Гривен сгинул! Сама бы его придушила, паскуду! Мне уже поперек глотки сидела отдавать ему добычу за бесценок. Анфимовка с вами!» Тихон, присутствовавший при разговоре, все еще сомневался, перебирая в руках деревянные четки крестика. «Не знаю, не знаю», — бормотал он. «Хорошо звучит. Довериться с трудом». Марфа закатила глаза и повернулась к нему. «Да что ты выкаблучиваешься, пень старый!» — воскликнула она. «Кто тебе условия лучше предложит? Или ты эссенцию в банке с огурцами закатывать собрался?» Тихон густо покраснел, но устоять против такого напора не смог. «Ладно, уговорили», — сдался он наконец. «Овечкина тоже с вами». Тем временем из Дербышей прибыли 3 охотников на обучение. Крепкие мужики с обветренными лицами и настороженными взглядами. Их вливание в нашу дружину поначалу шло непросто. Они держались особняком, с подозрением относились к любым указаниям и часто перешептывались между собой. Чтобы сломать лед недоверия, я организовал показательное занятие на поляне за деревней. Тем более, что в Угрюмихе присутствовало сразу 2 старосты из соседних деревень. Грех не пустить им пыль в глаза. Деревянные чучела, имитирующие бездушных, были расставлены среди деревьев. «Смотрите внимательно», — обратился я к новичкам и нашим охотникам. «Ваша главная проблема в том, что вы видите в бездушных диких зверей. Но они не звери, а механизмы смерти с простыми алгоритмами действий». Я продемонстрировал базовые приемы уклонения от атак, точки уязвимости разных типов бездушных, а затем перешел к демонстрации командного взаимодействия. «Борис, Федот, Силантий!» — вызвал я опытных охотников. «Покажем, как работает тройка!» Действуя как единый организм, мы уничтожили 6 чучел за считанные секунды. Я намеренно усложнил задачу, атакуя с разных направлений, но слаженность действий не оставила мишеням шансов. «Дьявол!» — прошептал один из пришедших охотников, глядя на результат. — «Они правду говорили. Эти ребята знают, что делают». После демонстрации скептицизм новичков заметно убавился. а Тихон и Марфа задумчиво терли подбородки, обдумывая увиденное. Уверен, вскоре обмен опытом начнется и с их бойцами. На следующий день следопыты из Дербышей уже активно включились в тренировочный процесс, жадно впитывая новые знания. Одной из главных проблем угрюмихи оставалось отсутствие системы раннего обнаружения врага. Даже с освещением и вырубленным поблизости от нас лесом бездушные могли подобраться вплотную к частоколу, прежде чем караульные замечали их, что оставляло минимум времени на реакцию. «Нам нужна система раннего обнаружения», — объяснил я спутнице, когда мы обходили периметр, «способная засечь врагов уже на подходе. У меня есть кое-какая идея, но я бы хотел послушать твои мысли». «В академии нас учили основам артефакторики», — задумчиво произнесла Ольховская. «Но создание сложных артефактов требует ранга не ниже мастера. Да и область сама по себе не моя. Боюсь, здесь от меня толку мало». Я улыбнулся, доставая из кармана несколько крошечных кристаллов эссенции. «Мастера, говоришь?» «Не всегда. Я знаю, как создать простые, но эффективные сигнальные артефакты. Нам понадобятся железные пластины, медная проволока и эти кристаллы, как источник энергии». «Покажешь?» — жадно спросила девушка, охочая до новых знаний. «Если будешь хорошо себя вести», — хмыкнул я, заставив ее покраснеть. Больше двух дней работы в кузнице ушло у меня, чтобы создать особые заготовки — металлические диски размером с ладонь. В центре каждого диска устанавливался крошечный кристалл эссенции, запечатанный в особый узор из медной проволоки. Василиса помогала с расчетами и настройкой. Ее опыт геоманта оказался незаменим при определении оптимальных мест размещения. «Бездушные искажают энергетические потоки вокруг себя», — объяснял я, затачивая края очередного диска. «Эти артефакты реагируют на такие искажения. Когда тварь пересекает защитный периметр, кристалл внутри диска активируется и посылает импульс к главному приемнику. Их заряда хватит надолго, минимум на 20 активаций, а потом кристалл можно заменить. В центре деревни на специальном столбе мы закрепили колокол, соединенный с управляющим артефактом, выкованным металлическим кубом, куда я установил самый крупный из имеющихся кристаллов. Когда периферийные диски смогут уловить присутствие бездушных, они передадут сигнал центральному артефакту, и тот приведет в действие колокол. Простая, но эффективная система, дающая нам драгоценное время на подготовку. На все про все ушло 13 крошечных и один малый кристалл. Через 6 дней после атаки химеры Фрол постучал в мою дверь, прервав изучение карты окрестностей. «Боярин, бригантины готовы. Все 10, как вы и заказывали», — доложил кузнец, почесывая щеку. «Пришлось ночами работать, но я слово держу. С этими доспехами ваши охотники будут как в скорлупе. Ни клык, ни коготь их не возьмет». Я следовал за ним в кузницу, где на специальных стойках висели новые доспехи, кожаные безрукавки, усиленные металлическими пластинами. Фрол с гордостью демонстрировал свою работу, особо отмечая гибкость креплений и устойчивость к когтям бездушных. «Отличная работа!» Я с сознанием дела осмотрел один из доспехов. «Выдай их охотникам завтра утром и подготовь еще материал. Думаю, скоро у нас будет больше бойцов». Следующая неделя показала, как быстро может развиваться поселение, когда жители объединены общей целью. Ежедневные тренировки превратили дружину в настоящую боевую единицу. Мы провели 5 успешных вылазок в лес, уничтожив более 20 бездушных разного уровня сложности и заполучив 18 крошечных кристаллов и 2 малых. Василиса, сопровождавшая нас в одном из походов, использовала свою геомантию для составления подробной карты найденного месторождения сумеречной стали, усилив на время радиус действия своего таланта, потраченным в моменте крошечным кристаллом эссенции. Результат того стоил. «Жила тянется вот здесь», — показывала она на наспех начерченной карте. «И уходит в глубину, на добрых 50 метров. Это намного богаче, чем мы думали изначально». За всю неделю только один охотник, Гаврила, получил травму, когда трохляк неожиданно выскочил из-за поваленного дерева. Когтистая лапа оставила глубокую царапину на предплечье в попытке его сломать, но благодаря быстрой реакции Бориса тварь удалось убить прежде, чем она нанесла серьезный вред. Доктор Альбинони, все еще недовольный назначенной ему в помощнице Агафьей, тем не менее профессионально обработал рану молодого охотника. «Примитивные условия!» — ворчал он, накладывая повязку. «Дома мы используем специальный бальзам с экстрактом алоэ, а здесь мох и водка. Санта-Мария!» Несмотря на все достижения, к концу недели пришло осознание простого факта. Нужно снова отправляться в Сергиев Посад.